2.02. Темнота поймала ее в ловушку. Она пыталась проснуться, но со всех сторон ее опять окружала полная, непроницаемая темнота. По правде сказать, она даже не могла думать об определениях направления, поскольку это пространство не поддавалось никаким определениям. Она не знала, где верх, а где низ, и утратила представление о времени. Как долго она здесь находится, она не могла вспомнить. Она не помнила почти ничего. Память затянула туманом. Она точно знала, что когда-то свободно перемещалась, беспечно зажигала и гасила звезды. А теперь осталась лишь вечная тьма смерти. Нет, не смерти. Может, это лишь сон или заточение? Она не знала. Знала точно только одно. Еще не смерть. И только это хоть немного придавало ей сил. Были ее видения воспоминаниями или галлюцинациями. Она ощущала себя женщиной, но даже это не имело значения. Что такое пол для существа из абсолютных энергий и материи? Ее разум странствовал в темноте, но метался ли он между галактиками или передвигался на считанные миллиметры, она не могла сказать. И сколько длились эти странствия, несколько мгновений или срок жизни Вселенной? Многие категории, которыми оперировало ее сознание, не имели никакого смысла, и она чувствовала, что в этой темноте все они одинаково абсурдны. Здесь не было ничего, кроме темноты. Ничего. Но ведь это было не совсем так. Время от времени появлялся свет. Крохотные искорки в темноте, которые исчезали, как только она их замечала. В темноте иногда появлялись отверстия, через которые можно было бы вытащить элементы ее сущности. Атомы бытия из ее звездной жизни. Они могли быть почти незаметными, но несли в себе обещание мира за пределами темноты. Она пыталась сосредоточиться на одной из таких искр, но едва только заметила ее появление, как свет исчез, и осталась лишь надежда на его возвращение. Это была не жизнь, а лишь существование на грани исчезновения, поддерживаемое приборами древней науки. Далее. Опять прилетел этот звук, едва различимый и, возможно, звучащий только в ее воображении. Далее. Слово что-то обозначало, и она начала подбирать ощущения масштаба и места, соответствующие этим звукам. После этого некоторые детали ее окружения стали намного конкретнее, и начало восстанавливаться самосознание. Далее. Это ее имя. Она – человек, а не существо невообразимого масштаба, превосходящее свою мощью время и материальный мир. На самом деле она сомневалась, можно ли было назвать существом эту бесконечность бытия. Темнота не являлась местом ее обитания, и она не подвергалась заключению в беспросветной глубине мира под охраной вооруженного тюремщика, искованная золотыми цепями. Она – далее Кефера. И с этой мыслью она очнулась.